Вторая царств, глава 4. «И услышал Евасфей, сын Саулов, что умер Авенир в Хевроне, и опустились руки его, и весь Израиль смутился». У Евасфея, сына Саулова, два было предводителя войска, имя одного Баана и имя другого Рехав, сыновья Римона, Бьера Финианина, от потомков Вениаминовых, ибо Бьеров причислялся к Вениамину. И убежали Бьерофяне в Гифаим, и остались там пришельцами до сего дня. У Иоаннафана, сына Саула, был сын хромой. 5 лет было ему, когда пришло известие о Сауле и Иоаннафане из Изреэля. И нянька, взяв его, побежала. И когда она бежала поспешно, то он упал и сделался хромым. Имя его Мемфивосфей. И пошли сыны Римона, Бьерофянина, Рехав и Баана, и пришли в самый жар дня к дому Евасфея, а он спал на постели в полдень. А привратник дома, ощущавший пшеницу, задремал и уснул. И Рехав и Баана, брат его, вошли внутрь дома, как бы для того, чтобы взять пшеницу, и поразили его в живот, и убежали. Когда они вошли в дом, Евасфей лежал на постели своей, в спальной комнате своей. И они поразили его, умертвили его, и отрубили голову его, и взяли голову его с собою, и шли пустынной дорогой всю ночь. И принесли голову Евасфея к Давиду в Хеврон. И сказали царю: «Вот голова Евасфея, сына Саулова, врага твоего, который искал души твоей, ныне Господь отомстил за господина моего, царя Саулу, врагу твоему и потомству его». И отвечал Давид Рехаву и Баане, брата его, сыновьям Римона, Бьерофянина. И сказал им: «Жив Господь, избавивший душу мою от всякой скорби. Если того, кто принес мне известие, сказав, вот умер Саул и Иоаннафан, и кто считал себя радостным вестником, и я схватил и убил его в Сикелаге, вместо того, чтобы дать ему награду, то теперь, когда неугодные люди убили человека невинного, в его доме, на постели его, неужели я не взыщу крови его от руки вашей и не истреблю вас с земли?» И приказал Давид слугам, и убили их, и отрубили им руки и ноги, и повесили их над прудом в Хевроне. А голову Евасфея взяли и погребли в гробе Авенира в Хевроне.